Ревизор. Возвращение в СССР 37. Глава 1. Москва. Прилетели в Берлин. Тут нас уже таможня и вовсе не трепала, отнеслись к советской делегации со всем уважением. Как и говорила Эмма, нас тут же отвезли на венгерских икарусах в отель. Скромненько, бедненько, зато только по два человека в номере, и безукоризненно чисто. Я прекрасно понимал, что нас никто не хочет обидеть. Просто, надо понимать, что фонды, которые выделил СССР на размещение членов огромной советской делегации, были достаточно спартанскими, инвалюта, все же, весьма ценна, вот немецкая сторона нас равнехонько по этому ценнику и разместила. Что не говори о немцах, а они деньги считать умеют хорошо, и очень прижимисты. Ну а почему в Москве не выделили денег побольше? Потому что прекрасно знают, что для большинства делегатов уже сама возможность съездить за рубеж является лучшим подарком, и люди не будут в претензии на скромные номера. Ну и конечно, я учитывал и собственный опыт путешествий в 21 веке. От страны к стране гостиничный фонд очень сильно отличается. Те же 4 звезды где-нибудь в Финляндии или в Швеции будут находиться с 4 звездами в Москве или Варшаве в разительном контрасте. Скандинавы сэкономят на вас на всем, на чем смогут. По факту их 4 звезды равны скромным 3 звездам в Москве или Варшаве. Разве что номера будут большими по размеру. А вот всякие там халаты, шампуни и тапочки, утритесь, гости Финляндии и Швеции. Но ладно бы скромное проживание. Потерплю 1,5 недели, не барин, в Святославле закалился и не в таких условиях. Тут туалеты на этаже, а не на улице, уже неплохо в сравнении с провинцией. Но, 1000 чертей, как говорил Д'Артаньян, кого ко мне подселили, того самого Василия Петровича, что меня на дух не переносит из-за вылетевшего из делегации Еремеева. Хотели бы назло мне сделать, лучше бы не придумали. И все, никуда не денешься. Списки утверждены, никто никого переселять не будет. Бросил свой чемодан под сопение не менее, чем я, недовольного таким соседством Василия Петровича. Только выйдя из номера, сообразил, что они вполне могли с Еремеевым заранее попросить, чтобы их вместе в Берлине поселили, квасить по вечерам в номере, беседуя на разные научные темы. А поскольку я вместо Еремеева, то и место его унаследовал. Кушать нас отправили в ресторан прямо при гостинице. Вермишель, тефтели рыбные, компот и булочка. Все более-менее пристойные на вкус, и на том спасибо. А затем нас повезли на стадион, на котором и должна состояться какая-то приветственная процедура в честь начала X-всемирного фестиваля молодежи и студентов. Стадион был огромным, и возле него уже было полно народу, по-настоящему разного народу. Белых большинство, конечно, но были и индусы, негры, латиносы, арабы и азиаты всех мастей, настоящий интернационал. Что было особенно интересно, многие были в национальных костюмах, при этом, очевидно, пошитых для каждой делегации в одном ателье. Полное цветовое совпадение, и фасоны одинаковы, а одна из групп африканцев вообще вся была в военной форме. Блин, ошибочка вышла, это явно кубинцы, но порядок тут был железный. Все держались своей группы и своего начальства, а полиции было просто немерено. Сложилось впечатление, что сюда ее согнали со всей ГДР. Впрочем, может так оно и было, не удивлюсь. Провести такое мероприятие без эксцессов – дело чести для ГДР. А международная ситуация непростая. Наверняка тут кроме индусов есть и пакистанцы, мне их сложно различить. А отношения между Индией и Пакистаном не фонтан. Они и ядерные программы свои развивать стали, чтобы не оказаться без ядерного оружия друг перед другом. А уж если израильтян помимо арабов пригласили, то и вообще туши свет. Фестиваль всемирный, так что не удивлюсь, если так оно и есть. Во время фестиваля будет очень много спортивных соревнований, так что наша группа будет на каждом из них, где будут выступать советские спортсмены. Начал рассказывать детали нашего дальнейшего пребывания Эмма Эдуардовна, а спортивная делегация у нас очень обширная, так что договаривать она не стала, но все и так поняли, что она имела в виду. Посещение Берлина неожиданно для многих обернется в ежедневную поддержку советских спортсменов на трибунах местных стадионов. Кто-то, кто рассчитывал обойти все магазины в надежде разжиться сувенирами, сейчас знатно обломился. Ладно, значит все столичные стадионы к концу пребывания изучим не хуже немцев. Главное, чтобы дожди не начались затяжные, в Берлине это запросто, насколько я слышал. Балтика же рядом. И чтобы экстремальной жары не было, а то мы на этих трибунах и загорим, и обуглимся. Москва, у дома Ивлевых. Простояв минут пять у квартиры Ивлевых и так и не дождавшись ответа на свои звонки в дверь, генерал Балдин вышел во двор, чувствуя себя немного глупо. Столько собирался, наконец, решился, а тут никого. Куда они подевались? Может, в Коростово к Эльвире детей повезли на лето, задумался он. А Валя тогда где? С детьми? Или у себя дома может? Вдруг взгляд его зацепился за знакомое лицо. От соседнего подъезда в его сторону шел мужчина, судя по выправке явно из военных. Рядом с ним шагал парнишка лет 10-11 с виду. Балдин с удивлением узнал в мужчине подполковника, с которым познакомился на одном из дней рождения то ли Паши, то ли Эльвиры. Как там его? Напряг память Балдин. А, точно, Гончаров, вспомнил он. Не так я еще и стар, память меня по-прежнему не подводит. Подполковник, похоже, тоже его узнал. Отдав честь, поприветствовал. Здравия желаю, товарищ генерал. Вольно, товарищ подполковник, ответил Балдин, протягивая руку для рукопожатия. Рад видеть. Так вы и живете здесь? Поинтересовался он. Да, в соседнем подъезде, кивнул Гончаров. Вот, с сыном в кино идем, давно обещал. Малый при этих словах гордо улыбнулся и с солидным видом протянул Балдину руку, представившись. Родион Эдуард Тимофеевич, улыбаясь, пожал Балдин протянутую ладошку и добавил, обращаясь к Гончарову, серьезный парень растет. Молодец, это точно, кивнул с улыбкой Гриша. А Радька аж расцвел от похвалы в свой адрес. Иди, поиграй 5 минут, предложил Гриша сыну, заметив, что генерал о чем-то явно хочет его спросить. Пацан тут же умчался на детскую площадку, кивнув головой. «Смышленый малый», — произнес Балдин и добавил, немного замявшись, «а вы про Ивлевых знаете, куда они подевались? Я в гости к ним приехал». «Без предупреждения», — правда объяснил Балдин, «а никто не открывает. Уехали, может, не пойму, да, товарищ генерал, вы с ними буквально на полдня разминулись», — кивнул головой Гриша. Паша уехал в Берлин на мероприятие какое-то от университета, а Галия с Валентиной Никаноровной и малышами в Палангу отдыхать уехали. «Понятно», — кивнул Балдин разочарованно. «Ну я так и решил, что уехали на лето. Ничего, приедут, тогда и увидимся». Поговорив еще пару минут с подполковником и попрощавшись, генерал поехал домой. А нечего было резину тянуть, отругал он сам себя мысленно, сидя в машине. «Когда они теперь появятся?» К сентябрю только небось, эх, Москва, завод «Серп и молот». Лосев не пришел к Вагановичу с утра, как обещал, тот уже и волноваться начал. Разве это нормально, делает такое предложение, обещает поддержку, и пропадает с концами. Но вечером, уже в самом конце рабочего дня, тот все же появился, пожал руку и начал извиняться. Директор отправил на выставку по моему хозяйству, не получилось к вам забежать, как договаривались. Ничего страшного, Вадим Матвеевич, думаю, утром или вечером мы встретились, не так и важно, все равно Ахмат еще на рабочем месте, видел его сегодня в столовой. Ну как, вы подумали, Аркадий Павлович? Подумал, Вадим Матвеевич, пожалуй, я соглашусь, но сразу хочу предупредить, что никаких авантюр я поддерживать не буду, все должно быть тщательно продумано, иначе моей подписи никто не получит. Так ради этого вы на этой должности и нужны, откровенно обрадовался Лосев, чтобы и деньги были, и возможность их тратить. К чему деньги, если, тьфу-тьфу-тьфу, тебя законопатит, рад это слышать, потому что если будут другие запросы, я немедленно уволюсь. Как и обещал, я вас буду в этом безоговорочно поддерживать, радостно закивал Лосев, рассчитываю на это. Ну что же, значит, мне завтра с утра после планерки надо пробежаться по некоторым кабинетам, заручиться поддержкой, задумчиво сказал Лосев. Ваганович решил, что раз все зашло так далеко, то самое время выяснить, кто именно находится в этом списке. Ясно, что список этот состоит из тех людей, что и будут совать ему конверты при каждой проверке, обеспечивая его безбедную жизнь на пенсии. А мне можно узнать, о ком ведется речь? Спросил он собеседника. Да, конечно, Аркадий Павлович. Признаться, удивился, что вы меня в прошлый раз не спросили. Ну, естественно, Колпаков Егор Романович. Я его к вам уже как-то и направлял. И он со значением посмотрел на Вагановича. Тот молча кивнул. Ну и начальники второго и третьего цехов тоже в деле. А начальник первого цеха, поинтересовался Ваганович. Нет, этот чистоплюй, как и Алероев, нацелился карьеру сделать в нашем министерстве, как тот же Алероев. И удивительно, что Ахмат уже на пути в одно из министерств, А наш Валерий Матвеевич все еще с нами. У него дядя там в начальниках. Небольших, среднего звена. Но как племянник опыта наберется на производстве управленческого, обещал туда его выдернуть. Побыстрее бы, может, и цех этот нормальный человек тоже возглавит, с которым всегда можно будет обо всем договориться. Отправив Лосева во свояси, Ваганович задумался. Мандраж у него, определенно, был. Но как только он представлял нищую жизнь на пенсии, которая наступит, как только закончатся достаточно скромные сбережения, как тут же стискивал зубы и соглашался с тем, что рискнуть все же имеет смысл. Берлин. Долго без дела стоять не пришлось. Начали подъезжать грузовики, и с них приступили, выкрикивая по спискам группы на разных языках, к раздаче знамен и флажков. Обратил внимание, что каждая из делегаций сама выбирала, с чем идти. Одна из азиатских делегаций снарядилась цветками и такими крохотными флажками, что мне с моей позиции видно не было, что за страну они представляют. Но советской делегации, конечно, вручили множество огромных флагов СССР, кто бы сомневался. И один из них тут же достался мне. Прекрасно, мышцы надо развивать. Буду нести его, держа повыше над головой, сколько уж там понадобится, тут тебе и бицепсы, и трицепсы будут задействованы. Тут к нам подскочил Мартин, с улыбкой до ушей, и бросился с нами обниматься с таким видом, словно мы с ним не виделись уже года полтора как, а не только недавно в Москве расстались. Даже Эмму Эдуардовну приобнял, к некоторому ее смущению. Дошла очередь и до меня. Похлопал его по спине и спросил: «Ну как тебе на родине?» «О, изумительно!» Поднял он вверх большой палец. «Как твои тетя и дядя?» «Передал им от меня привет?» «Передал», — ответил Мартин и как-то сразу погрустнел. «Тетя, оказывается, сильно болела. А мне они говорить не стали, чтобы я в Москве не тревожился. Сговорились, понимаешь. Ей даже операцию очень сложную делали в январе, как теперь выяснилось. И она 2 дня была в коме. Но, к счастью, выкарабкалась, и теперь почти в полном порядке. Аво», — сказал я и покачал головой. «Вот именно, аво. Как будто я не родственник, ни слова мне не сказали». Мартин явно до сих пор был обижен. «Ну ладно, из хороших новостей, что они с дядей скоро приедут к нам в Берлин. Я им сказал, что ты тоже будешь, и Эмма Эдуардовна тоже здесь». Так они так обрадовались. Настояли на том, чтобы я обязательно вас тоже в ресторан привел. «Ну это мы всегда рады», — сказал я и покосился на замдекана. Она тут же кивнула. «Ну да, последняя живая участница Красной Капеллы. Это же тоже легендарная личность. Как с ней не встретиться еще раз?» Но тут стало не до наших частных разговоров. Похоже, всех, кого хотели собрать перед стадионом, уже собрали, и все пришло в движение. Делегации стали заводить на стадион. Первой пошла наша, советская делегация. Множество групп из СССР объединили в одну огромную колонну, во главе которой, видимо, пошли те самые наши заслуженные люди, которых перечисляла мне в аэропорту Эмма Эдуардовна. Далеко до них было, чтобы лица разглядеть. Увидел пожилых мужчин в военной форме, солнце у которых сияло на множестве орденов и медалей на груди. Ну, это точно герои Советского Союза. А впереди всех шел мужчина, державший огромное знамя СССР в вытянутой руке. Вот его я узнал, видел уже эту сцену на открытии Олимпиады в Мюнхене в прошлом году. Это, без вариантов, один из самых известных спортсменов СССР в мире, Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Видимо, тогда всем так понравилось, как он красиво пронес в одной руке это огромное знамя, что его попросили и здесь это снова повторить. После распада СССР его будут делить. Все захотят как-то привязать его к своей территории. Украинцы будут вспоминать, что он родился на территории Украины, в России указывать на то, что его дед с бабкой приехали туда из России, а сам он долгое время будет самым известным спортсменом в Беларуси. Но сейчас хорошо, сейчас никакой нужды его растаскивать по национальным делянкам нет. Здесь он представляет огромную ядерную сверхдержаву, СССР. Советская делегация была такой огромной, что наша часть колонны еще несколько минут двигалась неспешным шагом до стадиона, прежде чем войти на него. А на стадионе, заполненные доверху трибуны, тысячи людей, размахивающих флагами ГДР и СССР, и президиум, на котором стоят какие-то люди в штатском и улыбаются. Видимо, партийное руководство ГДР приветствует участников фестиваля. Играет советский гимн. Мы идем, размахивая флагами, вдоль трибун. Нам машут восторженно с них, словно мы звезды мирового спорта. Ощущения интересные. Да, я старый циник, много чего повидавший в жизни, но и меня пробрало до глубины души. Все же, когда много людей собирается вместе, и все находятся на одной волне, это заряжает энергией и вводит в какую-то эйфорию. Сколько нас собрали в делегацию? Похоже, что пару тысяч человек, а вслед за нами уже двинулась следующая делегация. Те самые азиатки в одинаковых платьях с цветами. Они шли, размахивали цветками и пританцовывали. А за ними следующая делегация. В самом конце стадиона все же обнаружились пустые трибуны. На них нас начали и размещать. Все явно отрепетировано много раз, и количество мест подсчитано. Едва очередная делегация подходила, как ее тут же размещали на выделенное для нее место на трибунах. Да, зрелище было яркое и впечатляющее. А самое главное, нашей группе повезло с трибунами. Всех советских звезд, включая героев Советского Союза, разместили на соседней трибуне с нами. Мы, притихнув, смотрели на этих людей. Знаменитые летчики, литераторы, спортсмены, артисты, писатели. Даже Эмма Эдуардовна, и та оробела, как девчонка. А затем, когда все делегации прошли к своим трибунам и устроились на них, начались выступления политиков с трибуны. Местных политиков, наших политиков, политиков из других стран. Вот это уже серьезно понизило прежний градус, заданный началом мероприятия. Глава 2. Святославль, дом Лепкиндов. Слава, зайдя в дом, поздоровался с Кларой Васильевной и обнял радостно бросившуюся ему на шею Эмму. «Ты надолго? Голодный?» Тут же захлопотала она. «На пару часов зашел», — ответил Славка. «Начальника завез, немного времени есть, пока снова не понадоблюсь. Есть не хочу, обедал», — добавил он, — «чаю бы, пить хочется». «Конечно, сейчас», — кивнула Эмма и побежала ставить чайник, а Клара Васильевна начала выставлять на стол варенье и сушки. «Как вы тут справляетесь?» — поинтересовался Славка. «Да все хорошо, Славочка», — улыбнулась Клара Васильевна. «Что нам сделается? Все как обычно, потихоньку. Сейчас же лето, дети на улице целыми днями. Домой только есть прибегают, когда вспомнит. Школы и садика нет, им раздолье». «Ну да», — кивнул с улыбкой Славка. «Летом хорошо было. Почувствовал взрослую жизнь», — рассмеялась на его слова Клара Васильевна, так вздохнул тяжело. «Да нет, все хорошо», — покачал головой тот, «просто школу вспомнил, совсем недавно, казалось, на речку летом гоняли, столько свободы было, а теперь все разъехались кто куда, поменялось многое». «Это нормально», — кивнула в ответ Клара Васильевна. «У каждого своя дорога и свои возможности. У взрослых свободы тоже хватает, просто, в отличие от детей, у них еще и ответственности прибавляется, за себя, за близких. Когда делаешь что-то и понимаешь, для кого это делаешь, смысл появляется в жизни и радость от результата тоже». Славка согласно кивнул, задумавшись над услышанным. Бабушка Эммы всегда удивляла его своей жизненной стойкостью, мудростью и умением расставлять все по своим местам. Не раз уже было, когда он сомневался в чем-то или просто не мог мысли в порядок привести, она буквально парой фраз все объясняла, и он даже поражался иногда, что сам этого не понимал, до чего все очевидно становилось. За чаем и разговорами Слава заметил, что Эмма какая-то напряженная, вроде общается как обычно, но чувствуется скованность едва уловимая. Поймав его вопросительный взгляд, Эмма немного смутилась и отвела взгляд. «Ну точно, снова что-то случилось», — подумал Славка. «И ведь молчит, клещами выпытывать надо вечно». Допив чай, он предложил Эмме немного прогуляться вместе. «Конечно, идите, дети», — одобрила его предложение Клара Васильевна. «Погода чудесная, чего в четырех стенах сидеть? Хорошо, только переоденусь, ладно». Подскочила Эмма и побежала в комнату. «Я быстро», — донеслось из-за двери. Выйдя на улицу, они, взявшись за руки, пошли в сторону реки. Минут пять шли, почти не разговаривая и просто наслаждаясь теплой погодой и компанией друг друга. «Тебя что-то беспокоит?» — начал разговор Славка. «Шанцев к нам приезжал недавно», — неохотно начала говорить Эмма. «Все расспрашивал про этот переезд в Москву. Спрашивал, когда туда собираюсь и чем помочь». «А во», — удивился Славка. «Прямо сам приехал? Ничего себе! Наверное, Пашка интересовался у него. А ты что ответила?» «Рассказала про наши планы. Я уже опять не уверена, Слава», — начала объяснять Эмма. И тут же начала тараторить, заметив недоумение в его взгляде. «Это ведь так далеко. Такой большой город, столица. Я там толком не знаю никого и ничего. как я там устроюсь, и бабушка как с братиками будет, она старенькая, тяжело ей, и с тобой не хочу расставаться, здесь ты приезжаешь все время, а там, Эмма разволновалась, начала запинаться и под конец своей речи уже чуть не плакала, теребя в руках поясок платья. «Так, успокойся, не волнуйся так», — взял Славка ее за плечи, аккуратно развернув к себе. «Переезд — это всегда боязно, но мы справимся со всеми трудностями, я уверен. Зачем с ними справляться?» — жалобно сказала Эмма, всхлипывая. «Мы ведь и так нормально живем, я работаю, и статьи печатаю тоже, ты скоро отслужишь, работать пойдешь, вообще хорошо будет, Эмма», — сказал Славка, посерьезнев. «Мы ведь уже это обсуждали с тобой и не раз. Я не останусь в Святославле. Я поеду в Москву. Обязательно. Поступлю там учиться и работать буду тоже там. Мы с Пашей договорились об этом, он поможет. Но зачем?» – топнула ногой Эмма. «Зачем тебе Москва обязательно? И при чем тут Паша? У него своя дорога, у нас своя. Потому что я хочу чего-то добиться в жизни. Важное что-то сделать», — ответил Славка. «Я никогда не планировал оставаться в Святославле. Говорил тебе уже это не раз. И ты не против была. Здесь совсем другие возможности. И мир я хочу посмотреть. Мы в огромной стране живем. В ней столько всего происходит. Столько всего узнать и увидеть можно». Он внимательно посмотрел на Эмму, а та снова отвела взгляд, но возражать ничего не пыталась. «А что до Пашки?» — продолжил Слава, — он мой лучший друг, и он самое лучшее подтверждение тому, что я сейчас сказал про возможности в жизни. Сама подумай, сколько после школы прошло, всего ничего, а он уже в Москве учится и работает, как и хотел, и в Кремль попал на работу, и в труде его печатают, и на радио выступает, его читают и слушают миллионы советских граждан, представь, а я с ним в школе учился вместе совсем недавно, и главное, он уже всем нам помогает. Помогает. Слышишь, Эмма, у него есть силы и возможности помогать своим друзьям и близким в очень серьезных жизненных ситуациях. Я тоже так хочу. Понимаешь? Понимаю, — Эмма кивнула. — Я просто очень боюсь, Слава. Я вижу это, но считаю, что тебе нужно этот страх перебороть. Славка легонько сжал плечи Эммы. Пашка говорил нам как-то, что страх – это нормальное явление, он полезен, но нельзя разрешать ему управлять своей жизнью. Это очень правильный подход. Ты сейчас идешь на поводу у своего страха и хочешь отказаться от очень большого шанса в жизни. «Ничего я не иду на поводу», – возразила ему Эмма, вскинувшись. «У меня сейчас неплохая работа и подрабатываю в редакции, и бабушке могу помогать с братьями. А что будет, если перееду? А если у меня там ничего не получится? Может, это не страх, а интуиция мне подсказывает? Может, нам просто не надо в Москву ехать? Ты просто боишься, и интуиция здесь ни при чем», — покачал головой Славка. «Просто признайся себе в этом. А еще я уверен, что ты очень сильно будешь жалеть потом, если сейчас струсишь и откажешься ехать». «Стоп, не возражай, дай мне договорить», — поднял он руку в предупреждающем жесте, видя, что Эмма собирается что-то возражать, возмущенно глядя на него. «Эмма, ты мне очень дорога», — продолжил Славка через мгновение, набрав воздуха в грудь. «Я очень хочу прожить вместе с тобой всю жизнь, любить тебя, заботиться о тебе и о наших близких. Я готов поддерживать тебя и помогать, но у меня есть тоже свои интересы и стремления, свои цели в жизни. Готова ли ты их понимать и поддерживать?» «Конечно», — кивнула Эмма, глядя на него радостно. «Я не представляю своей жизни без тебя». «Уверена?» — Славка оставался серьезен. «Это действительно так, это не просто слова, уверена, Слава. Почему ты спрашиваешь такое?» — закивала Эмма, став сразу немного испуганной. «Потому что ты все время сомневаешься, меняешь решение», — сказал Славка напряженно. «Мы уже не раз обсуждали наши планы, договаривались обо всем, и вот я приехал, а у тебя снова сомнения. Снова ты никуда не едешь. Но я-то еду, Эмма, понимаешь, я отслужу и поеду в Москву, обязательно. Я так давно решил, и ты поддержала, говорила, что поддержала. Я поддержала, но обстоятельства», — начала оправдываться Эмма. «Какие обстоятельства, Эмма? У тебя прекрасные шансы, ты получила отличное предложение от очень серьезной организации, тебе обещают содействовать во всем, помогать, Пашка рядом будет, тоже всегда поможет, если надо что-то. Я приеду через полгода буквально. Вместе вообще многое сможем. С бабушкой и братьями твоими вопрос решим. Вот твои обстоятельства. Пойми это. Я понимаю. Эмма, определяйся, пожалуйста», — «Ты со мной или со своими страхами?» «С тобой», — ответила Эмма, на мгновение замешкавшись. «А раз со мной, тогда прекращай сомневаться и действуй. У нас все получится, верь мне, Берлин. Советских политиков мы еще послушали, деваться-то некуда, идеологический вопрос, а вот когда начали выступать иностранные, под перевод на русский, или сами коверкая русские слова, смогли уже немного отвлечься. Все равно все речи, как под копирку. Молодежь – это наше будущее. Социализм – это наша цель и идеал. Империалисты хотят нам помешать исправить мир к лучшему. Им важна только нажива. Но мы, коммунисты, социалисты и прогрессивные люди всего мира, объединившись, преодолеем все препятствия на своем пути. Да я сам лично мог бы в любой момент выйти к микрофону и полчаса мучить присутствующих вариациями на эту тему. Нет тут еще искусства политического выступления с пониманием, что собравшиеся люди ни в коем случае не должны скучать. Стагнирует страна без оратора уровня Жириновского. Вот у Шукова никто бы не скучал и не отвлекался. От нечего делать стал расспрашивать Эмму Эдуардовну, кто именно из верхов нашей делегации сидит на соседней трибуне. А то мало ли удастся все же переговорить, надо же человека без ошибок и узнать, и именовать правильно. А я путался, когда в той жизни я вырос, чтобы начать осознанно интересоваться такими людьми, все они были уже старичками, совсем не похожими на нынешних людей с гордо поднятыми головами победителей. К ее чести она знала всех, кто сидел на той трибуне, в том числе и имена с отчествами. И с большим удовольствием, сама уже явно утомившись от однотипных речей с высокой трибуны, перечислила мне каждого, да еще и с именем-отчеством. А я старался запомнить правильно. К счастью, речи еще долго не заканчивались, так что времени для тренировок было полно. Тем более, что лучшие люди страны тоже скучали и постоянно оглядывались по сторонам, что позволяло получше запомнить их лица. Все же, наконец, и выступления закончились. Затем дали грандиозный салют в потемневшем небе, а потом объявили, что первый день фестиваля закончен, и мы начали организованно расходиться со стадиона по своим автобусам. Ужин состоялся в ресторане все в той же гостинице. Снова простенько, но достаточно сытно, немецкий вариант вермишели по-флотски, да булочка с компотом или чаем, на выбор. А я что-то по киселю соскучился, но чего не было, того не было. Ну а затем разошлись по своим номерам. С самого утра все снова продолжится. Василий Петрович меня принципиально игнорировал. Подумал было предложить ему бутылку водки, что с собой привез на продажу, но решил, что не сработает. Доцент, все же, невместно ему со студентом пить, да еще с таким, который ему не нравится. Жаль, но это не тот случай, когда бутылка водки может сыграть роль трубки мира. Паланга. Когда Галия с Валентиной Никаноровной и малышами вышли из здания аэропорта на улицу, улыбка сама появилась на лице Гопи. Взглянув на няню, она увидела, что та тоже улыбается мечтательно и предвкушающе. «Так давно здесь не была», — с легким вздохом сказала Валентина Никаноровна. «Так морем пахнет. Спасибо, что уговорили поехать. Чудесные воспоминания». Галия радостно кивнула ей и тут же повернулась к Валентину Петровичу с сыном, которые любезно согласились поднести их багаж и, подойдя, поставили рядом. «Спасибо вам огромное, Валентин Петрович, Гена», — сказала Галия, приветливо им улыбаясь. «Да ни за что, нам в радость. Спасибо вам за приятную компанию в дороге», — поблагодарил их старший из мужчин. «Надеюсь, еще не раз увидимся здесь, пока на отдыхе будем», — добавил он. «Конечно, будем рады», — кивнула им Валентина Никаноровна. «Адрес наш у вас есть, заходите в гости, и супругу с дочкой приводите. Столько про них рассказывали, хочется вживую с ними познакомиться. Обязательно. Как устроимся, нагрянем», — рассмеялся Валентин Петрович. «Ждите в гости». Мужчины помогли дамам донести багаж до стоянки такси и договорились с одним из водителей. Усадив всех в машину и загрузив чемоданы в багажник, попрощались и пошли искать себе транспорт, чтобы добраться до дома. «Повезло нам с попутчиками», — довольно сказала Валентина Никаноровна. «Такие люди интеллигентные, семья интересная». «Да, очень понравилось с ними общаться», — подтвердила Галия. «Прямо не терпится с женской половиной их семьи познакомиться. Жаль, что Паши здесь нет. Мне кажется, ему с Геной интересно было бы поговорить». «Согласна. Парень эрудированный, многое знает», — кивнула няня. «Надеюсь, когда Павел приедет, сможем с ними посиделки устроить. Обязательно. Правда, дети?» — потормошила Галия немного пацанов, которые начали клевать носом. Потерпите до дома, скоро приедем», — ласково потрепала она их. «Смотрите, какие здесь машины ездят», — подыграла ей Валентина Никаноровна и показала в окно, чтобы отвлечь детей немного. «Видите, какие интересные». Мальчишки немного оживились, но было видно, что глазки все равно слипаются. «Хорошо, что нам с чемоданами помогли из такси», — сказала Галия, снова благодарно подумав о попутчиках. «И не говори, помогли нам с тобой очень. Что бы мы сами сейчас делали, представь, носились бы по очереди туда-сюда, да еще с засыпающими детьми, умаялись бы. Ой, смотрите, птичка полетела», — воскликнула Валентина Никаноровна, снова привлекая внимание детей. Те встрепенулись было и опять начали клевать носами. Пани Нина выбежала встречать их, едва такси остановилось у забора ее дома. Тут же начались приветствия, объятия, слезы. Пани Нина была так искренне рада им, встречала, словно родных. Познакомилась с Валентиной Никаноровной и начала виться вокруг мальчишек, восхищенно их разглядывая и нахваливая. «Какие уже большие дети, аж не верится», — восклицала она. «А кажется, словно вчера только ты беременная ходила». «Да, время быстро бежит», — усмехнулась Галия. «Как мы по вам соскучились», — добавила она искренне. «Ой, и я тоже, деточка», — всплеснула руками пани Нина. «Ну не стойте, проходите в дом, все готовы уже к вашему приезду». Мальчишки, как началась чехарда с выходом из такси и приветствиями, сразу немного проснулись. Их любой кипиш радует, наблюдали с удовольствием, как все вокруг мечутся. А когда во двор зашли и взгляд их упал на здоровенного черного как смоль кота, лежащего на крыльце, сон у пацанов как рукой сняло. Просияли оба и бодро потопали знакомиться. Ходили они оба уже довольно уверенно. Правда, уставали быстро и тогда сразу же опускались привычно на четвереньки. «Ой, пани Нина, а откуда у вас кот?» – удивленно спросила Галия, тоже заметив питомца. «Такой красивый, это Вильгельм», – неожиданно мрачно ответила ей хозяйка. «Осенью снимали у меня комнату пара супружеская вот с этим котом. Сами из Вильнюса, музыканты оба из консерватории. Жили у меня недели две, собрались уезжать, а кот забился в угол, шипит, вылезать не хочет. Кое-как его вытащили, посадили в сумку специальную, переноску для животных, и ушли на вокзал. Я по хозяйству хлопочу, уже и думать про них забыла. Вечером вышла на крыльцо, а там Вильгельм этот их сидит, смотрит на меня. Позвонила им на завтра, сообщила. Они обыскались его, оказывается, из вагона как-то сбежал. Хозяйка за ним на следующий день приехала, забрала. А через пару недель примерно снова он у меня во дворе появился. Мокрый весь, грязный, уставший. Дня три отъедался и отсыпался на батарее. Оказывается, уже в Вильнюсе из квартиры снова сбежал от них и как-то умудрился сюда добраться. Ума не приложу как, так и остался, не гнать же его теперь. Ничего себе история, пораженно посмотрела на хозяйку Галия, вместе с мальчишками наглаживая кота, который, вполне довольный привольной жизнью у моря, растянулся на крыльце во всю длину и довольно громко мурчал, выражая одобрение действиями гостей. «Чем же это вы его таким кормили?» Понимающе усмехнулась Валентина Никаноровна. «Да он рыбу свежую полюбил очень», немного смущенно улыбнулась в ответ пани Нина. «Я у рыбаков ему каждое утро брала понемногу. Кто ж знал, что он на нее дом родной и хозяев променяет?» Валентина Никаноровна с Галией аж рассмеялись, услышав ее ответ. «Рыба здесь вкусная, его можно понять», смеясь, сказала Галия. «Ну все, пойдемте уже в дом. Стол накрыт», спохватилась пани Нина. «И Вильгельма давайте с собой возьмем», сказала она ласково мальчишкам, которые явно не собирались отпускать котика так быстро. «А вечером я вам ежиков покажу», добавила пани Нина загадочным голосом. «Тут их теперь уйма из-за кота этого, будь он неладен, каждый вечер приходит». У пацанов аж глазки загорелись, когда они услышали, что им еще кого-то интересного покажут. Вряд ли они поняли кого, но само обещание какого-то чуда, прозвучавшее в голосе, распознали сразу. «А откуда здесь ежи?» – поинтересовалась Галия, занося в дом чемоданы. «В прошлый раз вроде не видела, так раньше и не заходили. А из-за кота теперь каждый вечер паломничество», – пожаловалась пани Нина и пояснила, видя недоуменные взгляды гостей. «Кот мышей ловить любит, но не ест их, а душит и по участку мне раскладывает. Пугает меня», — погрозила она коту пальцем. «А ежи повадились каждый вечер приходить и этих мышек есть. Вот такой у меня здесь теперь зоопарк получился по воле Вильгельма». Пани Нина горестно всплеснула руками, качая головой, а Галия с Валентиной Никаноровной снова рассмеялись. Да, даже не знала, что ежи мышей едят, удивилась Галия. Всегда думала, что они молоко любят. Многие почему-то так думают, кивнула пани Нина. А на самом деле молоко коровье ежам даже вредно. Они мясо любят. Это логично, на самом деле, согласилась Валентина Никаноровна. Где бы ежи в природе молоко смогли добыть, если подумать? А ведь и правда, задумалась Галия. Святославль, механический завод. Шанцев пришел в полный восторг от детской площадки, что придумал поставить Паша в своем дворе, так что с удовольствием принял от него и схемы площадки с эскизами, и фотографии уже готовой площадки. Понравилась ему и идея озадачить изготовлением этого чуда собственный механический завод. Вначале он думал вызвать директора механического завода, своего бывшего заместителя Сергея Ильича Фокина, чтобы переговорить с ним в горисполкоме, но потом передумал. На это было много причин. Первое, он давно не был на своем заводе, и успел по нему соскучиться. Все же столько лет жизни отдал ему. Второе, смысл разговаривать об этом в кабинете, если может понадобиться тут же пройтись по цехам и прикинуть, где найдутся нужные станки и достаточно места для ее изготовления. Он же помнит, как все было при нем, а мало ли при Вагановиче и Фокине что-то изменилось. А ведь Фокин даже возразить ему не осмелится, уж больно он придавлен тем, что бывший начальник так высоко взлетел. И кому это надо, чтобы в результате они выбрали негодное место для нового производства. Так что, позвонив Фокину, он приехал на завод. Тот, конечно, ждал его у проходной в знак уважения к первому секретарю. «Что ты, Ильич, тут маячишь, как будто я дорогу до своего бывшего кабинета не найду», сказал ему Шанцев сразу, как поздоровался. «Да как же можно, Александр Викторович? Люди подумают, что я зазнался, если не встречу лично», ожидаемо ответил тот. Шанцев махнул рукой, и они прошли до кабинета директора. Уже там Шанцев открыл свой старый портфель, который так и отказался менять, заняв высокую должность, и извлек из него все бумаги, связанные с московской площадкой. «Что это, Александр Викторович?» – робко спросил директор завода. «А это, Ильич, новая специализация механического завода. Будем детские площадки современные для детей делать. Ивлева Павла помнишь же, он все это придумал и на заводе полет уже начато производство для столичных нужд. Мы рылом не вышли в московский заказ влезать, там сотни площадок для столицы отгрохать надо, так что Павел разрешил нам самим себя обеспечить. Тут вся документация и фотографии, как в готовом виде должно выглядеть». Сергей Ильич был в откровенном шоке. Почесав затылок, он только и сказал: «Так в плане же нет ничего подобного. Начнем как экспериментальное производство, за счет сэкономленных средств», махнул рукой Шанцев, «а там и в планы включим. Все равно же когда-то пошли по пути перехода от военной продукции к мирной, вот и будем считать, что это уже финальная точка. Что может быть более мирным, чем детские площадки, чтобы детвору развлекать? Детские игрушки», ляпнул Фокин, и тут же испуганно замахал руками: «Нет, я просто так сказал, это нам не нужно выпускать. Главное, качество обеспечить не хуже московского. Сможешь это обеспечить, я подкину еще средств. Неофициально, провести мы их не сможем нигде, но главное же результат, верно?» Счастливый детский смех на улицах. «Ну так-то да, верно, вроде», снова почесал затылок Фокин, и начал с интересом рассматривать фотографии. Шанцев его не торопил, у него же трое внуков. Пусть сам вспомнит об этом, захочет, чтобы они тоже смогли воспользоваться этой красотой, и всякое сопротивление с его стороны тут же и исчезнет. Так-то ясное дело, что любой директор завода сначала в штыки любое новое дело воспринимает. У него и прежних задач и поручений по горло, взвалить на себя еще что-то новое неохота. Фокин изучил, прокашлялся и сказал: «И все это наш с вами земляк придумал, Ивлев. И вся Москва скоро будет в таких вот площадках. Есть повод гордиться земляком. А, что верно, то верно. А в таких площадках на весь Союз будут только Москва и Святославль», сделал нужный акцент первый секретарь и улыбнулся, поняв, что Фокин клюнул и больше возражать не будет. «Пойдем тогда, пройдемся по цехам, прикинем, где сподручнее эту красоту делать будет», предложил Шанцев, и они покинули кабинет. Глава 3. Берлин. Разведка ГДР, Штази, конечно же, тоже была вовлечена в организацию грандиозного фестиваля, проходившего в Берлине, и не только в обеспечении его нормального прохождения, но и преследуя свои собственные цели. Огромный фестиваль со множеством иностранных делегаций предоставлял уникальную возможность для того, чтобы завести новых агентов влияния по всему миру. И, конечно же, Штази ни в коем разе не могла упустить такой грандиозный шанс. Скромный размер службы не позволял решить за счет ее кадровых служащих все поставленные руководством задачи по использованию возможностей, которые предоставлял фестиваль. Поэтому к проведению фестиваля были привлечены сотни агентов из числа граждан ГДР. Официально они, конечно же, были оформлены как добровольцы, оказывающие помощь в обеспечении работы городских служб, проводящих этот фестиваль. Одним из таких агентов был Хуберт Майер. Он очень тяжело пережил провал своего противостояния с Мартином Нойлером в МГУ, закончившийся его вынужденным отъездом из Москвы. Он пережил тяжелые несколько месяцев, которые заставили его многое переосмыслить. Когда самые сильные эмоции схлынули, Хуберт вынужден был признать, что повел себя с Мартином как дурак. Понятия не имея, есть ли у него какая-то поддержка в ГДР, попер на него, как танк на артиллерийскую пушку в надежде на свою броню и связи в Штази. А потом выяснилось, что его связи в Штази не идут ни в какое сравнение с теми связями, что есть там у самого Мартина. Конечно же, он его не простил, потерпев такое сокрушительное поражение. Когда ты считаешь, что ты находишься на самом взлете своей карьеры, и такое с тобой происходит, это очень больно и обидно. Но некоторые уроки на будущее Хуберт сделал. Главный, нечего проявлять свой характер перед тем, про кого практически ничего не знаешь. Глупое сведение счетов с младшекурсником, которого он в грош не ставил, обернулось очень чувствительным ударом по собственной репутации. Конечно же, все его знакомые знали про подвернувшуюся возможность поехать учиться в один из самых престижных вузов мира, Московский государственный университет. И когда он оттуда неожиданно вернулся раньше срока и без диплома, конечно же, для них все было ясно. Они все были уверены, что его просто-напросто выперли оттуда. Он даже уже знал, какие ходят слухи среди его знакомых о том, за что именно его выперли. Никто, конечно, не угадал, в чем была настоящая причина. Он и сам не распространялся об этом. Но среди наиболее распространенных версий были две, и обе они ему абсолютно не нравились. Первое, что он влюбился и практически перестал учиться из-за этого, после чего вылетел после очередной сессии. А вторая, что он связался в Москве с плохой компанией и бухал, как не в себя. Что, естественно, тоже крайне плохо сказалось на его учебе и привело к вынужденному возвращению на родину. Оба слуха, конечно же, отразились весьма негативным образом на его репутации на новом месте учебы, в Берлинском университете. Хорошо, что хоть при помощи Штази удалось зачесть в Берлинском университете большую часть сданных в МГУ зачетов и экзаменов и устроиться на тот же самый третий курс, который он был вынужден покинуть в Москве. Едва узнав о том, что нужны добровольцы для проведения этого огромного мероприятия, Хуберт тут же пошел записываться, прекрасно понимая, что Штази такую возможность тоже не упустит. Ошибки тут никакой быть не могло, так оно и оказалось. Уже спустя неделю после того, как он сам записался в добровольцы для проведения фестиваля, с ним связался его куратор, которого ему назначили по возвращении в ГДР, майор Бауман, и назначил ему встречу в одном из небольших ресторанчиков столицы. Во время встречи он поставил ему задачу искать среди советской делегации тех, кто ему хоть как-то знаком по Москве и каким-то образом может пригодиться для нужд Штази. Для Хуберта было откровением, что союзная СССР секретная служба готова каким-то образом вербовать граждан Советского Союза. Майор, конечно, напрямую об этом не говорил, агенту нельзя было знать такие детали, само собой. Но как тут не догадаться, когда получаешь от него такую просьбу? Удивление удивлением, а тем не менее Хуберт, конечно же, был готов использовать полученный шанс каким-то образом укрепить свое значение для Штази. На все 100%. Тем более, что с его почти разрушенной репутацией выбирать не приходилось. Он очень серьезно планировал после окончания университета пойти работать в знаменитую германскую спецслужбу. И чем больше полезного он для нее к тому времени сделает, тем выше его шансы, что его туда возьмут, потому что у него не было иллюзий. Ну да, он агент Штази. Но сколько их еще сейчас в стране среди студентов? Десятки тысяч. Так точно. И многие тоже думают прийти на работу после окончания университета именно в Штази. И скорее всего, столько новичков Штази точно не нужно, всех им не взять. Так что, если он хочет быть одним из тех, на ком остановит выбор, Надо заранее доказать свою полезность для спецслужбы ГДР. Выполняя свою работу, он ошивался около советской делегации, изображая из себя всегда готового помочь добровольца. Впрочем, об этом свидетельствовал и специальный бейджик добровольца на его рубашке. Буквально сразу он приметил и Мартина, а тот его пока что не замечал. Эта встреча его, если вначале и удивила, то, подумав хорошенько, он признал, что она вполне закономерна. Он же теперь знает, что у Мартина огромные связи в Штази на самом верху, позволившие тому буквально растоптать его во время конфликта, произошедшего в Москве. Так что это вполне закономерно, что Мартин во время своих каникул дома после обучения в Москве тоже получил просьбу от своих покровителей помочь с этим заданием. Так что они на этом фестивале, скорее всего, с одной и той же самой целью, оказать содействие Штази в поиске новых агентов влияния за рубежом. Это ни в коем случае не настроило его на мирный лад в отношении человека, ставшего причиной его позорного возвращения из СССР обратно в ГДР. Только увидев его, он ощутил, что его смирение, к которому, как он думал, он пришел по поводу своего провала в Москве, всего лишь придуманная им самим иллюзия. Нет никакого смирения. То, что он прекрасно теперь понимает, что сам во многом был тогда виноват, вовсе не означает, что в груди его не поднялись совершенно однозначные чувства по отношению к Мартину. Он жутко его ненавидел. Хуберт старался держаться от Мартина подальше, чтобы случайно не быть им замеченным, но старательно примечал всех, с кем Мартин общался. Он даже придумал план мести. Если Мартин потом, как он предполагает, планирует написать отчет с тем, чтобы предложить тех людей, с которыми общается сейчас в качестве агентов влияния для Штази в СССР, то его будет ждать большое разочарование. Он, Хуберт, постарается приметить каждого, с кем он долго общается, разузнать о них, что сможет, и незамедлительно тут же предложить их майору Бауману для сотрудничества. В этом случае поступивший доклад Мартина окажется вторичен и не будет иметь уже никакой ценности для Штази, разве что подтвердит пришедший первым доклад Хуберта. Это покажет, что у него глаз алмаз, раз он первым разглядел возможные кандидатуры для вербовки. Конечно же, первым в его поле зрения, когда он следил за Мартином, попал небезызвестный ему Павел Ивлев, ближайший друг Мартина в Москве. Тот всегда упоминал о нем с большим пиететом в компании других немецких студентов. О чем, конечно же, пока он был главой Союза свободной немецкой молодежи на экономическом факультете в МГУ, его тут же ставили в известность многочисленные осведомители. Так что сегодня Хуберт шел на вечернюю встречу с майором Бауманом не с пустыми руками. Сегодня он предложит для Штази в разработку Павла Ивлева, очень необычного студента, уже работающего в Кремле во время обучения в МГУ. Хотя, конечно, он побаивался, что для Штази такая кандидатура все же не подойдет. Вряд ли они занимаются вербовкой советских граждан с благословения могучего и всесильного советского КГБ. Скорее всего, это делается в полной тишине, чтобы КГБ не узнало. И логично предположить, что вербовать кого-то, работающего в Кремле, для них чрезмерно опасно, исходя из этого предположения. Но что он теряет? А вдруг майора Баумана все устроит? Италия, Бальцано. После возвращения из Венесуэлы, Диана с Фердаусом отдыхали почти целые сутки. Обратная дорога прошла вроде и неплохо, но все равно, напряжение последних недель и разница во времени дали о себе знать по полной программе. Приехав в Бальцано накануне днем, Фердаус с Дианой сразу поехали в дом дяди, где жили сейчас родители. После очень радостной и эмоциональной встречи, они просто дошли до своих комнат. Кое-как распаковали вещи и попадали на кровать. Сил не было совсем. Весь день, ночь и половину следующего дня они в основном спали, иногда спускаясь что-то перекусить и снова возвращаясь в постель. Трик и Нуралин не беспокоили детей, прекрасно понимая, что тем надо восстановиться после тяжелой поездки. «Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь», – замахала руками Нуралин, когда Фердаус с Дианой, спустившись вечером в поисках какой-нибудь еды, попытались извиниться, что совсем пока не в состоянии общаться с родителями, по которым очень соскучились. «Я прекрасно вижу, в каком вы состоянии. Шутка ли, на другом конце мира побывали. Отсыпайтесь, отъедайтесь, набирайтесь сил. Я счастлива, что милостью Аллаха вы благополучно вернулись и находитесь с нами под одной крышей. А наговориться успеем, когда отдохнете». В итоге, на следующий день, проспав с небольшими перерывами почти сутки, Диана с Фердаусом почувствовали, что вроде приехали. Самочувствие улучшилось, и голова уже не казалась набитой ватой. «Как я рада, что мы, наконец, дома», — радостно сообщила Диана Фердаусу, потягиваясь на постели. «Никогда не думала раньше, что могу так устать от путешествия». «Да уж, путешествие путешествию рознь», — усмехнулся муж, присаживаясь на кровать рядом с ней. «Если бы мы все это время провели в Ницце на пляже, ощущения были бы совсем другими, я думаю». «Это точно», — усмехнулась Диана, — «от пляжа я бы так не устала». «А скажи мне», — спросил вдруг Фердаус с интересом, — «тебе больше нравится в Бальцано или в Москве? А почему ты спрашиваешь?» Удивленно взглянула на мужа Диана, совершенно не ожидавшая такого вопроса. «Ну, ты просто сказала сейчас, что рада оказаться дома, а мы в Бальцано, в доме дяди. Вот мне и стало любопытно», — пояснил Фердаус. «Я вообще не думала про конкретное место, когда это говорила, немного подумав», — пояснила Диана. «Я имела в виду, что рада оказаться в кругу семьи, среди близких людей. А где именно, в Италии или в СССР, это дело десятое. Главное, чтобы среди своих. Понимаю и очень ценю такое твое отношение к семье, любовь моя», — довольно произнес Фердаус и нежно поцеловал жену. Ему очень по душе пришлось то, что Диана чувствует себя в его семье своей. «Надо нам уже как-то себя в порядок приводить и спускаться», — сказала Диана. «Да», — кивнул согласно Фердаус, — «вечером родители праздник устраивают по случаю нашего приезда, надо подготовиться». «Ох, а где, много народу будет?» — поинтересовалась Диана. «Не тревожься, я так понял, что планируется вечер в семейном кругу в торжественной обстановке», — пояснил муж. «Отец сказал, что будем только мы вдвоем и они с мамой». «А, отлично тогда», — улыбнулась Диана. «Сможем спокойно отдохнуть и пообщаться». «Чудесно, но нарядиться придется», — сообщил Фердаус. «Отец настаивал, чтобы все было торжественно». «Я тогда новые украшения надену», — загорелась идея Диана. «Интересно, как они родителям понравятся». «Берлин. На встречу с мэром берлинской столицы я отправился совершенно обыденно. Прежде всего, конечно, отпросился у Эммы Эдуардовны. Она сразу всем сказала, что без ее ведома никто во время проводимых мероприятий на фестивале, в которых наша группа задействована, не имеет права никуда отлучаться. Как и был заранее полностью уверен, разрешение от Эммы Эдуардовны на этот поход к вилле Петерману я, конечно же, немедленно получил. Где находится берлинский горком, я еще вчера уточнил у Мартина. Он, конечно, был очень впечатлен тем, кто именно мне поручил передать подарок берлинскому мэру. Сказал, что гораздо лучше будет туда пройти не от нашей гостиницы, расположенной, как я и предполагал, на самой окраине столицы, а от того самого стадиона, расположенного почти в центре. На него нас как раз утром и привезли, так что я оттуда сразу и направился для визита к мэру. Мартин, описав маршрут и его финальную точку, заверил меня, что я точно не пройду мимо. И верно, это огромное, почти квадратное здание с гербом на крыше над входом невозможно было не заметить издалека. Оно подавляло малоэтажную застройку вокруг, хотя само по себе не было слишком уж высоким, этажей 5 всего. Войдя в здание, я тут же подошел к молодому полицейскому, стоявшему прямо на входе, и изложил цель своего визита, немало не сомневаюсь в том, что он говорит по-русски. Русский в немецких школах сейчас первый иностранный язык, так что у него не было ни одного шанса не знать его. Тем более, находясь на посту в таком специфическом месте, наверняка сюда время от времени заходят иностранцы. Так оно и оказалось. Акцент, конечно, у него был специфический, но он меня прекрасно понял. Помощник Захарова сказал мне, когда передавал подарок, что Петермана предупредят о моем визите, что в принципе логично, потому что мало ли какой сумасшедший с улицы зайдет и скажет, что он принес подарок от кого-то из-за рубежа, что его, сразу же к мэру пускать с этим подарком, что ли, а вдруг он соврал и там бомба. Полицейский пошел к вахтерам договариваться по поводу моего визита. Конечно же, они тут же сделали звонок, скорее всего, в приемную, не зная немецкого, я не могу точно это знать, и как я и ожидал, получили подтверждение о том, что меня тут ждут, после чего полицейский вернулся ко мне и любезно попросил обождать, сказал, что сейчас за мной спустится. Это порадовало, потому что блуждать по огромному зданию с табличками на дверях на иностранном языке без всякого сопровождения я и сам бы не хотел. За мной спустилась женщина лет 50, которую сразу, увидев ее издалека, иначе, как фрау, я назвать бы и не смог. Строгие черты лица, пучок седых волос на затылке, строгая официальная одежда серого оттенка. На ней она смотрелась, как униформа, хотя, совершенно точно, ею не была. Выглядела она так сурово, что прямо сходу бери ее и без проб устраивай в 17 мгновений весны в эпизод, где пытают радистку Кэт, в качестве понятно кого. Но, когда она увидела меня, то тут же невероятно преобразилась. Вот что значит профессионализм высшей пробы. Внешность сотрудника гестапо немедленно куда-то исчезла. Передо мной стояла улыбчивая бизнес-леди, встречающая высокопоставленного гостя. «Павел Ивлев, верно?» – спросила она и даже пожала мне руку, когда я подтвердил, а я помощница первого секретаря берлинского горкома. «Эльза Эбнер, очень приятно», – сказал я, немного пораженный такой трансформацией. «Пойдемте же, товарищ Питерман очень вас ждет», – сказала она, и повела меня за собой. Питерман оказался невысоким худым человеком лет 45, лицо впалое, с выступающими скулами, седая грива волос. Когда Эльза ввела меня в его кабинет, он встал, встречая меня. «Товарищ Захаров столько мне про вас рассказал, Павел», – сразу же сказал он, «я даже и подарок не успел еще из портфеля достать. Надеюсь, только хорошие», – пошутил я. «Конечно», – предпочел он не заметить шутки, мол, вы и внешней политикой интересуетесь, и в газете работаете, и на радио выступаете. «Все верно», – подтвердил я, «правда, я немножко удивлен». Зачем товарищу Захарову нужно было это сообщать? Ну как же, уверен, что он способен отличить молодое дарование от обычного студента. И вероятно, хотел, чтобы мы с вами что-нибудь придумали во время нашего общения, что может быть полезно для укрепления связи между нашими столицами, Москвой и Берлином. Если это так, то Захаров мог бы мне и сказать об этом, когда передавал подарок, подумал я удивленно, но потом сообразил, что это не важно. Пусть сам Питерман по этому поводу думает, что хочет. Мое дело – подарок передать. Но нет, все оказалось сложнее. Я понял это, едва Питерман продолжил. Вот я и подумал, что поскольку вы тут будете целую неделю с лишним, вам стоит выступить на нашем радиоканале. Я уже договорился на Rundfunk der DDR, что вас пригласят на радио DDR1. Осталось понять, с чем именно вы бы хотели выступить. Размышлял я недолго. Дежурить безвылазно неделю на стадионах на жаре во время соревнований спортсменов или для разнообразия выступить по немецкому радио – неплохое предложение. Пока я размышлял, он велел Эльзе организовать для нас угощение. Я сразу понял, что он настроен на долгое общение. Энергичный человек, мне такие нравятся. Раз мы хотим сблизить наши столицы, то давайте я расскажу про московскую экономику. У нас множество предприятий, и я бывал на многих из них. Придумал я тему для выступления. Очень хорошая идея. Вы бывали на этих предприятиях как студент во время практики? Нет, я также являюсь лектором общества знания в Москве. Только за это лето прочитал уже полсотни лекций. Ответил я, конечно, правдиво, вот только Питерман сразу после моих слов замер, даже глаза остекленели. Он что, не знает, что у нас за общество знания в СССР такое? Только хотел пояснить, как он отошел от ступора и радостно сказал, так это же чудесно, у нас есть свое похожее общество, общество по распространению научных знаний ГДР. Я сам иногда читаю лекции по старой памяти по его линии, правда, сами понимаете, очень редко. Он метнулся к шкафу и достал оттуда небольшой латунный значок с синим знаменем наверху и раскрытой книгой внизу. Вот у меня и значок есть, возьмите себе как сувенир, да мне как-то неудобно. Это же ваш значок, я позвоню и мне тут же новый привезут. Усмехнулся Питерман, и таки заставил меня взять этот значок. И раз выяснилось, что мы коллеги по этой линии, то не согласитесь ли вы прочитать несколько лекций по нашим предприятиям? Естественно, что мы заплатим за каждую из них. Да я не против, пожал я плечами, единственный момент, как к этому отнесется мое начальство. Я же член советской делегации, прибывший на фестиваль. Поверьте, уж этот вопрос я смогу уладить очень быстро, расцвел мэр улыбкой. Эльза принесла чай и корзинку с большим набором булочек, совершенно свежих, судя по запаху. Вилли пригласил меня пересесть за стол в углу кабинета, тут же заняв место напротив, и угоститься, но и тут не угомонился. И еще товарищ Захаров говорил, что вы придумали там чудо-площадку для детей. Не я один, там и моя жена, и еще одна художница постарались. Но главное, что она уже запущена в производство. В следующем году в Москве их поставят сотни. Вот она наконец и возможность полезть в портфели за подарком, и за пакетом с эскизами и фотографиями детской площадки, сделанными во дворе по просьбе Захарова. Подошел к столу, взял оставленный там портфель, открыл его, вернулся обратно, вручил подарок, а затем передал пакет Вилли. Он развернул его на чистом от угощения уголке стола и стал с неподдельным интересом рассматривать и эскизы, и фотографии. Я воспользовался моментом, хлебнул чайку, откусил сдобу. Бесподобно. За пару минут, пока Вилли был занят, приговорил две булочки. Это я удачно зашел. А затем он разразился серией комплиментов в мой адрес. Глава 4. Паланга. Стол пани Нина накрыла роскошный. Салатики сделала двух видов. Рыбки нажарила, грибов каких-то, картошечки молодой. Дети пришли в полный восторг от маленьких пончиков, посыпанных сахарной пудрой. Съев по первому пончику, оба тут же синхронно потянулись к блюду за остальными, стараясь ухватить сразу как можно больше лакомства. «Не спешите так, жуйте аккуратно, не надо хватать сразу много», — улыбаясь, пыталась Галья навести порядок. «Ишь, как понравилось угощение», — довольно сказала пани Нина, с умилением глядя на детей. «Кушайте на здоровье, сладкие, я еще напеку». Парни старательно жевали, набив рты пончиками и благосклонно глядя на хозяйку. «Надо рецепт взять, а то еще останутся тут с Вильгельмом», рассмеялась вдруг Валентина Никаноровна. «Ты погляди на них, не оторвать». Галья с хозяйкой при этих словах покатились со смеху. Мальчишки, наевшись до отвала, заснули прямо за столом. Прямо в момент вырубились, одновременно. «Умотались, маленькие», — ласково произнесла Валентина Никаноровна, аккуратно вынимая у Руслана зажатый в ручке пончик и кладя его на тарелку. «Давай их уложим, а потом за стол вернемся», — сказала она тихонько Галье, беря одного из детей на руки. Галья подхватила второго ребенка и, сопровождаемые пани Ниной, они осторожно понесли малышей в спальню. «Я для детей на диване постелила», — показала пани Нина на большой диван в углу. Там место для сидения большое и немного внутрь наклонено, им сложно скатиться с него будет. И вдвоем отлично поместится, маленькие еще. Детей аккуратно раздели и уложили на разных концах. Диван действительно оказался широкий, места хватало для обоих пацанов с запасом. «Может, на пол постелить что-то?» – неуверенно сказала Галия. «Вдруг свалится. Пойдем одеяло ватное принесем», – тут же предложила ей пани Нина. «Вдвое сложим. Оно большое, толстое, как перина будет. Я им зимой только укрываюсь, уж очень теплые», — добавила она. «Так и сделали.